Слава нашему Господу за то, что и в сегодняшний день Господь был милостив к нам и дал нам и свободное время для того, чтобы прийти послушать Слово Господне, дал нам желание и все возможности для того, чтобы мы сегодня могли поучиться в Слове Божьем. И я, как всегда говорил, и сегодня повторю, для этого мы и исследуем Слово Божие, чтобы знать, как поступать в жизни. Потому что оно должно быть главенствующим. Не наши желания, не наши мысли, не обстоятельства нашей жизни, они не могут повлиять на изменение Слова Божия. И потом мы и сегодня хотим знать его, чтобы поступать так по Слову Господню, чтобы наследовать жизнь вечную. Вы знаете, что люди, особенно верующие, и если они не попадут во спасение, то только потому, что они нарушали Слово Божие. И вы помните, мы читаем не один текст Писания, когда оставшиеся вне спасения, когда мудрые вошли и стучали в двери, и говорили: «Господи, Господи, отвори нам!» Иисус сказал: «Я вас не знаю». Я говорю: «Ну как ты не знаешь? Вы помните, что они говорили? Мы ели и пили перед тобою, и на улицах наших учил ты нас». Если перевести на современный язык, это будет означать: мы ж каялись, мы же ходили в собрание, мы не один раз слушали Слово Божие, и, может быть, даже пророческое слово к нам не один раз было, и ты нас не знаешь. В списках были, в членах церкви числились. Вы помните, что им Господь скажет? Вы беззаконие делали. Вы ходить ходили и молиться молились, но вы делали беззаконие. И потому все то, что вы делали, а для чего мы сегодня молимся, для чего сегодня читаем Слово Божие, для чего хотим знать его, не просто чтобы голову наполнить, и что у нас не спросим, мы все знаем, чтобы исполнять. И потому, если мы ходим слушать Слово Господне и не исполняем, то мы напрасно ходим. Лучше бы тогда не ходить. Потому что кто не знал и делал, помните, что написано, будет битый. Все равно будет битый. Знал, не знал, это твоя проблема. Ты должен был знать. Бог давал тебе возможность знать. И сам мог читать. Поэтому ты должен был знать. Но кто знал и делал, то что с ним будет? Бит будет больше за то, что знал и делал. И потому, если уже рассуждать, кто сколько будет бит, то ни в том, ни в другом случае это радости не приносит. Все равно бит. Поэтому и наша цель в том заключается, чтобы не только слушать, но и исполнить. Исполнить в жизни. Вот почему Священное Писание говорит сегодня, еще раз напомню, что уходите честными воротами. Потому что широки врата и пространен путь, но они ведут в погибель. И многие идут ими. Тут немножко, там немножко прихватят, вроде себе немножко послабление сделают. И, наверное, спишутся на обстоятельства трудные. Но когда нарушается Слово Божие, на обстоятельства ничего списывать не будет никто. Если мы спишем, то Господь не спишет. И поэтому сегодня очень хотелось бы, чтобы мы не просто слушали Слово Господне, но понимали, для чего мы его слушаем. Или чтобы блеснуть знанием, что я все знаю. Что мне не скажи, я скажу место, где написано, как оно написано, до слова. Но оно будет иметь значение важное и силу в нашей жизни, когда мы будем его исполнять, потому что это есть слово жизни. И если нам трудно его исполнять, то это есть своя причина. Почему хочется расширить эти ворота? Наш собственный грех. Наш собственный характер. Праведнику в этом слове свободно, грешнику честно. И помните, я когда-то напоминал, и сегодня еще раз напомню, и это опять будет для того, чтобы мы сегодня могли со всякой серьезностью отнестись к Слову Божию. Из-за чего разделилось израильское государство, вы помните? Я недавно напоминал об этом. Во время Равоама, сына Соломонова, говорят, что это был золотой век Израиля, когда царствовал Соломон. Мир навел, порядок, богатства огромные стекались, богослужения были на определенном уровне, хотя сам Соломон в последнее время был уклонился в некоторые меры, потом все-таки сделал правильный вывод в конце, что боище Бога, заповеди соблюдай его, и в этом все для человека. Но тем не менее, Библия говорит, это было прекрасное время для них. Израильтяне ели, пили, веселились, каждый сидел под своей смоковницей свободно. Был мир со всеми окрестными народами. Кажется, ну живите себе спокойно и свободно. Что вам еще надо? Но как только Соломон отошел в вечность и встал другой царь, они с требованием пришли к нему, что тяжело, подати тяжелое наложенное. Дай нам большую свободу. Дай нам свободу большую. Какую свободу вам надо? Если бы то люди говорили, то Господь говорил, ели, пили, веселились, мир был с окрестными народами, каждый сидел под своей смоковницей, что вам еще надо? Они хотели, и чтобы это все сохранилось, и ничего не делать, да и грешить в придачу. И, значит, и разделили государство. Хотя там была своя причина. Мотив-то был Господь, это допустил. Но это все было сделано, так сказать, ну, естественным путем. Дайте нам свободы больше. Как и сегодня. Говорят, мы на церковь спасения не пойдем. Там не танцуют, там платочки заставляют одевать, там еще кое-что. Мы пойдем туда, где свободнее нам. Так говорят, правда? Или еще. Но мы пошли бы, говорю, к вам. Но вам же пить нельзя. Вам же прелюбодействовать нельзя. Тогда вся жизнь смыстер, потому вы хорошие люди, неплохо у вас. Но вот из этого мы не пойдем. Мы не можем с этим смириться. Вот если бы у вас немножко можно было выпить, да еще поблудничать, да еще что-нибудь, вот мы тогда тоже пошли бы. А так мы туда не пойдем. И выбираем себе, где поспокойнее, где можно что-то больше. Да, вот мы были там, но пошли туда. Или еще что-нибудь другое. Были там, но пошли туда. И только некоторые говорят. Приходили когда-то в свое время с других церквей, где больше свободы. Я им говорил, но у нас вот тут не делают, что у вас это делают. Мы говорим, знаем, что вас так не делают, но мы сюда хотим. Почему? Потому что, наверное, что-то внутреннее, более серьезное было, чем просто что-то. Вот что людям нравится. Поэтому я хотел бы, чтобы мы сегодня обратили особое внимание на Слово Божие и запомнили раз и навсегда. Слово Божие никогда под нас подстраиваться не будет. Мы должны будем подстроиться, если хотим иметь жизнь вечную. Но не Слово Божие под нас. Когда-то в свое время, это немножко будет чуть-чуть на другую тему, но я сделаю это вступление сегодня, потому что хотел бы, чтобы мы не напрасно слушали, не напрасно ходили и сами для себя не готовили большего наказания. В свое время, я уже это рассказывал, я жил еще на Бараново там, и где-то часа в 3 ночи или 4 звонок. И одна из матерей звонит по поводу сына. Вот, и говорит так, говорит, бесновался целый вечер. Вот, бросался на стену в полном смысле слова, стучал. Говорит, помолись, что Бог скажет. Вообще-то я эту проблему знал, потому что я с ним раньше беседовал на эту тему. И где-то, я не знаю, я даже не вставал с кровати своей, потому что это, ну, глубокая ночь. Я просто лежа так и стал молиться, Господи. И Бог говорит конкретно и ясно. Он говорит, хочет, чтобы я был его рабом. Выполнял то, что он хочет. Этого никогда не было и не будет. Вот так и ответь, когда будут звонить. Значит, в этих случаях Бог весьма категоричен. Хоть ты на стены лезь, хоть ты неизвестно что делай. Но он не пойдет на поводку ни у кого из нас. Потому что он знает, что он требует. И он хорошо понимает свои, это принципы жизни. И Бог никогда не стоял на стороне смерти. И он сегодня не станет туда. Поэтому прежде всего, по прошлому материалу, когда мы рассуждали, что говорило Слово Божие? Я напомню 6 стих. Это, братья, приложил я к себе полосу ради вас, чтобы вы научились от нас не мудрствовать сверх того, что написано, и не превозносились один перед другим. Потому что человек мудрствует сверх того, что написано, то он хочет себе показать каким-то особым человеком. Или понимает глубже, или я вообще не знаю, как объяснить. Потому что у каждого человека, наверное, свои мотивы, свои внутренние желания, чтобы не подчиняться Слову Божию. А Библия говорит конкретно и ясно. И Павел учит так, чтобы не мудрствовали сверх того, что написано. А что еще написано? Потому что написано. И все. Притом, наверное, в первое время, когда Павел писал, еще вот не было то священного писания, вот так вот проверено, очерчено конкретно все, то, может быть, было трудно сказать, кто его знает. Говорили, вот закон Моисеев, так там прямо было написано все, это так, а вот что чего дается благодать, кто его знает? То уже сегодня, когда это слово проверено жизнью, когда прошло почти 2000 лет назад, когда прошли те времена, когда богословы бились над тем, включать в канон или не включать. Что делать? Исследовали. И почерки исследовали, и стилистику исследовали, и логическое мышление исследовали, Павел или не Павел. То сегодня уже мы этого не делаем. Это уже осталось позади. Там перемучились братья, вымолились хорошо. Бог проконтролировал. Что вошло, то вошло. Что не вошло, говорим сегодня, апокрифы неизвестного происхождения. Почитать, почитай, но основываться не будешь на этом. А то мы сегодня имеем то полноценное учение. И Библия говорит, чтобы вы научились от нас не мудрствовать сверх того, что написано, и не превозносились один перед другим. И дальше 7 стих, на котором мы останавливались. Ибо кто отличает тебя? Что ты имеешь, чего бы не получил? А если получил, что хвалишься, как будто не получил? Вы помните, мы достаточно глубоко рассуждали на эту тему и пришли к выводу, что нам нечем хвалиться. Потому что мы все получили. Помните, я вам говорил, даже разговаривать научились. И то-то не наше, не мы изобретали слова, не мы выдумывали название предметов, нас просто наши отцы научили, матера. Потом в школе учили. Потому нашего, как нашего, и нет вообще ничего. Вот если так разобраться, мы ничего своего не имеем. Тело наше, дух наш. Вот какие мы есть сегодня. Это Библия говорит, Господь этим занимался. Вы помните место Писания? «Зародыш твой видели очи мои». И в твоей книге записаны все дни мои, когда ни одного из них еще не было. Вот мы-то думаем, что-то мы живем, лечимся. Чем перейти дорогу, мы поглядим, хорошо, нас не сбила машина. Но и замечали часто, что какое-то чудо произошло, что жив остался. Потому что нечто такое непонятное, что, говорит, уже не должен был бы жить, но живу. Почему? Потому что у Бога назначены были дни. И когда придет тот последний день, который Бог назначил для жизни на земле, то что хочешь делай, отнимается дух, и все. И человек возвращается в прах. Да и вообще, если говорить на ту тему, еще сегодня добавить, что все-таки не мы самые главные, но в нашем спасении главная воля Божия и Слово Божие, которое мы читаем. И если мы живем по нему, будем жить не только здесь на земле, но и вечность будет. Жизнь в полном смысле этого слова. Нет, значит нет. И вот даже, я помню, неоднократно напоминал в нашем сегодняшнем переводе или в истолковании, вот само имя первой женщины, Ева, но у нас переводится «жизнь». «Жизнь». Но если в подлиннике разбирать, то «раздатчица жизни». И это будет вернее, потому что, ну, не Ева же, жизнь Бога сокрыта. Христос говорил, я есть путь истины и жизнь. А уже через Еву раздается жизнь эта, Богом раздается. Ну, более точный перевод. И я тоже напоминал, кажется, когда Евангелие от Матфея мы проходили, там было свое направление, я эту истину вспоминал. Когда Ева родила Каина, первого своего сына, она сказала, приобрела я человека от Господа. Ну, подлиннике чуть-чуть не так звучит. Я сформировала человека с помощью Господа. У меня есть на французском языке Библия, там написано «Je ferme un homme avec le Dertelner». «De l'éternel». Звучит так на французском. «Я сформировала человека с помощью Господа». С одной стороны, и то, и другое правильно, прибрала от Господа. Но к чему я это веду? Даже этот маленький человек, только родившийся, и то он не сам по себе сформировался. И даже не мать с отцом сформировали. А я сформировала человека с помощью Господа. Поэтому сегодня говорить о том, что мы что-то значим, и что мы что-то сами себя имеем, не приходится. Если хорошее, оно заложено Господом, плохое пришло по наследству от родителей, от предков, ну и еще кое-что прихватили сами в процессе жизни, потому что грех один не бывает, он один влечет за собой другой, он как ком снежный. Вы когда-нибудь помните, вспоминайте свое детство, когда вы бабы снежные лепили или начинали с маленькой крутелочку такую делали снега, а потом катили и уже почти катить не могли. Вот так вот и грех по жизни катится. Если не остановился в одном вопросе, то и не остановишься. Оно пойдет дальше вот так. Сумеешь затормозить, сумеешь перерезать грех, остановишься. А если будешь думать, один грех сделаю, а дальше не буду, ничего не получится. Грех вызывает следующий грех. Вы же это хорошо понимаете. Вот хочется, допустим, не знаю, что там делать. Говорят, нельзя, тебе хочется. Уже зло поднимается, да? Уже какая-то похоть уже вызвала зло. Зло. Никто не идет на уступки. Но уже, значит, раздражение появляется. Уже появляются формы мести в голове. И пошло, и поехало, потому что не остановился. Или сделал грех. Тебя поймали за руку. Но чувствуют. Но не знают точно, что надо делать. Надо лгать, правда? Ну как, надо говорить, что не было ничего. Надо лгать. Начинают лгать, не верят. Вы знаете, что дальше начинается? Ага, вы мне не верите? Это уже целая куча пошла. Потому что не остановился, не послушал Слово Божие. Думал, что так пройдет. Оно не проходит. Оно не проходит. Уже последствия. Давай все раскатывай. Давай все выкладывай, что было. Вот получается так. Нечистый дух выйдет, а потом приходит. Посмотрел, сердце чистое, выметенное, но не занятое. И он идет, что делает? Берет с собой еще семь злейших. Потому что допустил грех, знал, что нельзя, и вереница пошла целая. Грех же надо защитить как-то. И потом я хотел бы, чтобы мы сегодня на это обратили внимание. Ибо кто отличает себя? Что ты имеешь, чего бы не получил? А если получил, что хвалишься, как будто не получил? Я читаю 8 стих. И дальше Павел рассуждает. Он делает анализ, что же произошло с коринфянами. Почему они так стали поступать? И он говорит так. Вы уже присытились. Вы уже обогатились. Вы стали царствовать без нас. И он после говорит с каким-то сожалением. О, если бы и в самом деле царствовали, чтобы и нам с вами царствовать. Это был просто самообман. Вот то, что у них скрывалось, мы дальше будем читать. Блуд, нарушение. Не знаю, что они думали, как они оправдывали это. Ну, наверное, обстановкой какой-то. Наверное, говорили, ну, это же человек вот такой и такой был, он же оттуда вот пришел. Мы же сегодня в такое время живем, братья. Но Слово Божие есть Слово Божие. Но вы же вникните. Мы обычно так часто говорим, правда? Но вы ж поймите, это вот так и так. Вот вы уже присытились. Вы, наверное, можете понять, что такое присытился. Если говорить так, наверное, объелся, да? И стал больной. Не заснуть. Вы помните место Писания? Пресыщение богатого не дает ему уснуть. Может, вы когда-нибудь тоже такое испытывали? Когда нечего было делать, вы начинали есть, а потом уже спать не могли. Вместо чтобы молиться, читать Библию, вышли на кухню. А после всю ночь кошмары, и спать невозможно. Вы же, говорит, просытились. Что такое просытились? Если говорить сегодняшним языком нашим, вы настолько много знаете, настолько много положили, что любое место можете найти, процитировать и объяснить все по-своему. Потому что набор полный. Говорят, сегодня говорят так. Хотя это неправда, но говорят так. А Словом Божьим любое можно, любой поступок можно оправдать. Все можно найти в оправдании. Вы когда-нибудь слышали такое? А что ты говоришь Слово Божие? А ты в Слове Божьем найдешь, что хочешь. И все, что хочешь, оправдаешь. Это люди, которые просытились. Которые набрали столько великие запасы, что они все могут объяснить в свою сторону. Но это болезни. Это не то, что надо. Нигде и никогда Слово Божие не защищало грех и не оправдывало. И здесь Павел анализ сделал. Почему вот вы, коринфяне, так поступаете? Вы уже присытились. То есть все можете объяснить. И потому не обращайте внимания, что делается в вашей среде. Вы, говорит, стали царствовать. И после Павел говорит, что такое царствовать вообще-то? Вы, наверное, можете прикинуть в уме, что в вашем понятии означает царствовать. Значит, командовать. Хотя вообще-то у царя должны быть законы написанные. И если это был царь из народа Божия, у него должен был и список закона быть. Но в некоторых вопросах по закону царь выбирал для себя что-то. Он говорил, вот так, вот ты у меня будешь тем, ты у меня будешь тем, ты у меня будешь тем. Потому что нигде в законе по именам не было написано. У тебя министр сельского хозяйства должен быть вот такой. Этого нету. Или священником должен быть вот тот и тот, по закону должен быть священник. Хотя, по сути дела, и не царь этим занимался. Но я просто что имею в виду? Некоторые требования конкретные должны были предъявляться по закону Божьему. Это должно было быть. А уже кто будет? Царь выбирал сам. зависимость от своего умственного развития, от своих склонностей. Может быть, по другим причинам он того или другого выбирал. Но он царствовал. А вообще-то, если взять на практике, то из-за царей или от царей головы летели только так. Провинился чуть что, и головы нету. Вы читаете это в Библии. Вы помните о Навуходоносоре? Кого хотел, убивал. Кого хотел, оставлял в живых. Конечно, немножко по-другому обстояло дело с народом Божьим. Там всегда получалось, кого хотел. А вообще-то, как правило, для всех остальных, кого хотел, убивал, кого хотел, оставлял в живых и так далее. Вот так царствовал. И Павел здесь говорит, и вы посчитаете, что уже не надо считаться со Словом Божьим, а можно делать, как вам хочется. Вы уже, говорит, пресытились, решили, что знаете больше, чем все, проигнорировали все заповеди Божьи и царствуете. Но Павел говорит, если бы я мог с вами так же царствовать. Но я, говорит, не могу. Я поглядел, что у вас делается, да вижу, что это не царствование. Это отступничество. Не вы наступаете на грех, а грех на вас наступает. Уже наступил, и он после скажет, вместо чтобы плакать, так вы, говорит, радуетесь. Потому что нарушили эти принципы. Вы уже, говорит, присытились, вы уже обогатились, вы стали царствовать без нас. Почему Павел так сказал, без нас? Он им оставил определенные законы, но уже нельзя назвать законами, а учение оставил Христово. И они хорошо понимали, он был уверен, что они помнят. И помните, он однажды скажет, я вот очень рад, что вы все мое помните. Помнить помнили, но пришло время и решили, что в таких тисках, которые Павел поставил, жить невозможно. И они стали закрывать глаза на некоторые вещи, как еще сегодня у нас делается очень часто. Говорят, ну как же, надо исключать. У нас, говорят, и так всего 10 человек, исключишь, что 2, будет 8. Ну как, ну если бы у вас, то хорошо. У вас, говорят, там где-то 1300 человек, если пару человек исключил, то даже и не позначится. А у нас, говорят, 10-2 исключи, потом еще 2, то кто ж тогда останется? Вы знаете, друзья дорогие, и будет еще меньше, а потом еще меньше, а потом все развалится. Потому что там, где грех, там Бог не может действовать. Как правило, я тут часто замечаю, если в такой маленькой церкви, если эта искренняя церковь исключает 2, то на их место тут же приходит 3. Ну что грех удалили? И на сегодняшний день это очень серьезный вопрос. Мы часто говорим, почему, почему, почему? Почему не приходит? Почему уходит? Почему нестойкие? Почему? И довольно часто на этот вопрос, почему, есть только один ответ – грех. Или грех внутри, который, может быть, кто-то не видит, а кто-то видит. Или грех самого человека, который сначала вроде бы хорошо, но когда начинает касаться более глубоких вопросов, и когда он понимает, что все-таки или-или, или мне надо оставлять грех, или мне надо оставлять церковь. Делает выбор в некоторых случаях. Когда человек понимает, о чем идет речь, а ведь речь идет о вечности. Мы часто, когда сегодня что-то решаем или что-то делаем, мы не думаем о вечности. Мы думаем о сегодняшнем дне. Ну и вообще, может, о завтрашнем. А вот что будет послезавтра, никто об этом не думает. Об этом не думают люди, абсолютно. А ведь, по сути дела, любой наш поступок, если он соделан, Бог или он соделан, под влиянием другого духа, он обязательно осложнит путь к вечности. Может быть, поэтому во многих случаях Бог нам не дает то, что мы у него иногда просим. Потому что только один Бог знает, что нам послужит во благо. Вы скажете, как так? Очень просто. Есть такой текст Писания, в Священном Писании. Вы его найдете, когда будете читать. Ибо кто знает, хорошо ли это будет или худо? Это некоторые вещи, вы знаете, просто невозможно так вот рассмотреть по-человечески. Последствий, что может быть? И по-человечески все хорошо, все прекрасно. Не к чему придраться. А после, когда все это раскрутится, когда придет исполнение, кажется, лучше бы я этого не делал. Вы, наверное, попадали в трудные ситуации. Были они в вашей жизни. И не всегда вас силой загоняли в эти трудные ситуации. Бывали такие случаи. И, наверное, нередко, когда вы выбирали, на ваш взгляд, самый лучший путь, который принесет благо, а потом оказывалось, что там сзади стояло что-то такое, о чем вы не знали совершенно, и в такие тупики становились, что трудно было выбраться оттуда. А рисовало все так хорошо, так прекрасно. И я нисколько не сомневаюсь, если бы, будучи верующими, хорошенько помолились, и прежде чем сделать шаг, попросили Господа, и не просто так вот несерьезно, помолился, а сделал сам, как хотел, не получивши ответа, то Бог во многих случаях предостерег бы и не дал бы возможности совершить этот поступок. Но мы часто этого не видим. И потому Священное Писание, и я обращаю внимание на это слово «царствовать». «Царствовать над нами должен царствовать Господь». И под Его руководством и мы тогда сможем царствовать. Потому что будет указывать эти пути, пути победы, пути царствования. Здесь Павел говорил, вы, говорит, без нас стали царствовать. А здесь его не добавлю. У нас нет таких Павлов, но у нас есть Господь. Если мы без Него стали царствовать, то скоро наше царствование придет упадок большой. И нам придется признаться, что на самом деле мы не царствовали, а были гонимы какой-то нечистой силой сзади, может быть, спрятавшейся, не открытой нашим глазам и нашему сердцу. Потому что не будет царствования того, которое надо. Вы уже присытились, вы уже обогатились, вы стали царствовать без нас. Ой, если бы и в самом деле царствовали, чтобы и нам с вами царствовать. У Павла было такое желание. Он хотел царствовать. Не в смысле, чтобы ему кто-то подчинялся. Не в этом смысле. А жить полноценной жизнью. Наступать на всякий грех. Не подчиняться ему. Не быть под его влиянием. Он говорит так. О, если бы и в самом деле царствовали. Чтобы и нам с вами царствовать. Потому что если вы не царствуете... Другими словами, что это значит? Живете не так, как надо, то нам будет не до царствования. Нам придется заниматься работой с вами, учить вас, воевать с вами. По-хорошему, я это слово употреблю не в смысле, как мир употребляет, спорить. Ну, наверное, переубеждать вас или что-то делать. Я хотел бы, чтобы это было. И вы думаете, что это так? Но на самом деле это не так. И он весьма серьезно рассматривает эту тему. И вот, значит, что он говорит, 9 стих. Ибо я думаю, что нам, последним посланникам, Бог судил быть как бы приговоренными к смерти. Потому что мы сделались позорищем для мира, для ангелов и человеков. Вот смотрите. наше состояние и положение. Нам, последним посланникам. Почему Павел сказал последним посланникам? Это не означало, что они, апостол, в том числе Павел, что он считал, что после них уже не будет Царствие Божие расширяться. То есть я последний, и вот мы последние, и больше никого не будет. Он имел в виду, что он живет в последнее время. А последним временем в Библии назван промежуток времени. Вот эти наши 2000 лет, или уже чуть-чуть больше, по нашему счету человеческому, оно названо последним временем. А мы сегодня живем в последние дни последнего времени. Потому что если неправильно понимать этот термин, то можно договориться до того, я слышал одного проповедника, который говорил, брал слова Иоанна из его послания и говорил: вы не особенно слушаете тех проповедников, которые говорят, что скоро Христос придет. Говорит, если я ошибался, говорил, что вот и Павел, что мы последние посланники, а еще сколько живет, то кто знает, это последние мы или не последние. Они не ошибались. Они говорили, что мы дети последнего времени, время строительства церкви. И они жили. Но они жили в первые дни последнего времени. А мы живем последние дни последнего времени. А это все последнее время этот кусок, потому что они не ошибались. Они готовились. Они хорошо понимали, что их жизнь короткая. И они жили, как последний день живут. С ответственностью всякой. Понимаючи, что на грех не остается времени. Можно нагрешить и не успеть покаяться. Тем более для нас сегодня это очень должно стоять на повестке дня. Время последнее. Мы знаем, как события сегодня развиваются быстро. Как все меняется очень резко. И можно не успеть. Мы-то всегда думаем, что у нас еще впереди много очень. Успеем согрешить, успеем покаяться. Кто знает, успеем или не успеем. Это серьезный вопрос. Если бы это был вопрос потери там денег какой-то сотни или чего-то, да то не так страшно. Но потерять жизнь вечную? И за что? Это очень серьезный вопрос. Это очень серьезный вопрос. Вы знаете, что... Я еще раз повторю этот пример. Можно не успеть. Я не называю этого брата по имени. Уже сегодня, может, я когда-то помнил его возраст, да ему было за 90, когда он умирал. И, наверное, как минимум, лет 20-25 пастором был. И когда умирал, последние слова были: как плохо, что я не успел покаяться. И с этим ушел в вечность. Это говорили свидетели, которые были при его, так сказать, кончине. Как плохо, что я не успел покаяться. Это очень серьезно. Знаете что, с грехом шутить нечего. Ибо я думаю, что нам, последним посланникам, Бог судил быть как бы приговоренными к смерти. Почему? Потому что мы сделались позорищем для мира, для ангелов и человека. Наверное, сегодня трудно будет мне разделить для мира, для ангелов, для человека. Как это? Ну, во-первых, я хорошо понимаю, что мир – это часть мира грешного. Вы помните, ибо все, что в мире, там перечислено: похоть плоти, похоть очей, гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. Это сегодня три похоти, которые водят людей. Которые похоть плоти, похоть очей, гордость житейская. Это три начальствующих духа, за которыми стоит огромная армия самых разнообразных демонических духов. И сегодня вот эта похоть плоти губит многих. И вы на своей практике знаете. Через что падают люди сегодня? Блуд, разврат, половые грехи? Через что начинается все это? Через глаза? Это через глаза все начинается. Вы помните первое искушение в Едемском саду Адама и Евы? Заговорил, показал, и загорелось желание съесть. Все очень просто и легко. Ну, и гордость житейская. Это сегодня настолько ярко выражено в людях, что буквально в каждой сфере жизни оно проявляется настолько сильно, притом разрушающее, что это сегодня что-то ужасное происходит. Поэтому Павел сказал, всякое унижение. Он дальше здесь пишет. Позорищем для мира, для ангелов и человеков. Вы знаете, как трудно переносить позор. Есть позор двоякого рода. Позор грешника, который позорится через грех. Но сегодня в мире это легче переносить. Потому что люди очень ценят грех. И чем вы больше будете грешить, тем больше о вас говорить будут. И говорить не плохо, а хорошо. Еще раз повторяю. То, что я однажды повторил. Посмотрите вы сегодня прессу. Хотите вы или не хотите, вы однажды что-то услышите. О ком больше всего говорят? О знаменитых людях. И прежде всего, о чем говорят? Сколько жен было, как разводились, сколько внебрачных детей. Их портреты сегодня фигурируют. Что нормально. И еще до некоторых случаев, да буквально год или два, нигде никто не писал, что гражданский брак – это нормально. Говорили «сожитель» или еще что-нибудь. А сегодня гражданский брак. Столько-то лет живут гражданским браком. Нормально, все хорошо. Нашли название «гражданский брак», назвали блуд гражданским браком, все нормально стало. Оказалось, вся проблема была в том, как назвать. Ну, блуд – это плохо. Никто не говорил. Нашли гражданский брак, все хорошо стало, нормально.